Тут Тимари подала общий международный условный знак. Через боль, задыхаясь, она смогла сложить знак «Сдаюсь». Отмена, Сикей тут же разлетелись и, собравшись в один, полетели в сторону Узумаки. Раз и блондин ловко поймал вращающееся оружие. Два вращения прекратилось. Кунайчи с потоком воды упала на арену, а Наруто демонстративно убрал Сикей за спину. Толпа взревела, а Хината с Кинсу кинулись обнимать своего командира, любимого и товарища. Сегодня они, если и не получат Чунина, но они доказали, что они сильные и способны на многое. Итак, проговорил Райкаге, ожидая, пока вся экзаменационная комиссия не вышла на центр арены, чтобы огласить результаты этого экзамена. Комиссия решила присудить ранг Чунина следующим командам. Команда Песка, 11 голосов из 15, провозгласил Райкаге, зачитывая результаты. Аплодисменты огласили весь стадион. И команда номер 6 Канахи, 13 голосов из 15. Ао-ао, прогремел стадион, приветствуя лучшую, по мнению публики, команду. Команды, выйдите на арену. Потрепанная команда Песка и целая и относительно здоровая команда Канахи вышли к Райкаге и Джоунинам. Взяв из рук два свитка, Эй подошел и протянул Тимари и Наруто их. «Будьте достойны своего звания, и будьте достойны своей деревни», снял свой головной убор Каге и кивнул головой в качестве уважения к этим двум командам. «Просто прекрасно», — пробормотал Узумаки и упал без сил. «Черт, не дотерпел», — прошипел Какаши, кинувшись к своему ученику. «Да скорость Рокали без должной подготовки, сложное испытание». Но Наруто держался, сколько мог, а значит, на него ни за что сердиться. «Теперь, домой, а дома пир на всю деревню, ну личный пир, ладно, все потом, а пока, команды и выживших генинов в охапку и прочь отсюда, а то нет никакого желания испытывать гостеприимство Райкаге». Глава 48, растем по служебной лестнице, Хьюга Хината. Обратно все команды Канахи добирались в спешке, и не только потому, что обычно гостеприимство Райкаге заканчивалось сразу же после экзамена, но и потому, что некоторым генинам требовалась медицинская помощь, более профессиональная и редкая, чем у кумовцев, в том числе и ее жениху. Как-никак, а для мышц Наруто вся третья часть экзамена была настоящим испытанием на прочность. Вот если бы Наруто тренировался только тайдзюцу и выполнял физические упражнения под руководством Гая, то все было бы легче, гораздо. Но великое но, тогда бы Узумаки не умел бы ничего из того, что он применял на экзамене. Поэтому спешим, срочно спешим, потому как девушке смотреть было тяжело до боли в сердце на скрученного в судорогах любимого на руках у Какаши. Сколько нам еще, Какаши-сенси? 3 дня в таком темпе, мы уже близки к нашей границе. Ты сама как, держишься? Ради него, продержусь, тихо и уверенно произнесла девушка, ни на шаг не отставая от своего сенсея. Вот и Канаха, как и обещал Хатаке, они добрались за 3 дня. Ну как добрались? Такой темп могли поддерживать далеко не все, поэтому большинство здоровых и целых генинов остались на внешних форпостах, чтобы отдохнуть и на следующий день, в сопровождении чунинов, добраться до деревни. А дошли только 11-я команда и 6-я вместе с джоунинами. Впрочем, двух членов этих команд тут же направили в госпиталь Канахи, в заботливые и нежные руки Цунаде, которая захотела сразу задушить Хинату и Наруто. «Вы совсем ополоумели». Грозный рявк и удар по столу, который ощутимо треснул и распался надвое. «Уже 7-й за последний месяц. Вы, а чем?» Аж заикнулась Хината, отступив на пару шагов назад. «Уж что-что, а Цунаде Синжу надо бояться, особенно когда она в гневе. Ты что со своим братцем сделала? Зачем ему половину чакраканала вспалила? Теперь я его лечить и выхаживать буду полгода как минимум». Крик, от которого заложило уши у всех присутствующих, коих в кабинете главврача, которая и являлась знаменитая блондинка, было только 3. Сама Цунаде, чуть ли не трясущаяся Хинатой, такой же зашуганный Какаши, который раз в 10 секунд косил глазом в сторону окна. Успеет смыться, не успеет, надо попробовать. Вжих. Вдруг сенсей исчез из виду, но тут же рухнул на пол, а на его живот опустилась женская ножка в женской сандалии кунайчи. А Хината, не успев среагировать на эту секундную схватку, все-таки не тот уровень, испуганно вскрикнула. «Куда собрался, засранец? Ведь это ты их выучил всему этому. Я, а я тут ни при чем. Это все происки врагов и моих завистников». «Да, да, именно так», — Какаши закивал, словно болванчик. «Любая отмазка, любой повод. Да какие у тебя враги? Ты, извращенец чертов. Как извращенец?» В шоке уставилась на сенсея Хината. «А так твои подопечные не знают, Хината. Да, Цунади-сенси, будешь мне помогать лечить своего брата. 2 раза в неделю сеансы восстановления чакраканалов. У тебя потрясающий контроль, так что, можно приступать. Это тебе мое наказание. А вот эта, женщина, продолжая давить на грудную клетку сенсея, выхватила из его подсумка книжку и кинула ее в руки девушке. Почитай, это развеет все твои иллюзии, касательно вашего сенсея, ну и поможет тебе в постели с твоим женихом. Нет, Хината, верни, пожалуйста, воскликнул сенсей, но уже было поздно. Все-таки Цунади знала, куда давить и чем мотивировать. Теперь Хьюга эту книженцию от корки до корки проштудирует. А что, там много полезного для супружеских ночей. Только такие знания надо применять, а не фантазировать, перечитывая книжку сотни раз. Ну, Какаши, теперь мы с тобой поговорим о методах воспитания генинов и о том, что по идее, так калечить представителей своей родины, плохо. И почему ты не воспитал в них это качество. А после пойду проведаю своего 2-го ученика. Думаю, ему уже всю мышечную систему излечили. Нет, мольба о помощи, но на нее никто не отзовется. Ведь она из госпиталя, из кабинета главврача. А значит, несчастного уже не спасти. Так опять запах лекарств. Знаете, мне уже чертовски надоело просыпаться в больнице. Это просто какое-то издевательство. Впрочем, лучше уж так, чем терпеть эту невыносимую боль во всем теле. Поэтому, раз проснулись, то пора вставать. Открыв глаза, я с удовольствием подставил щеку под лучи солнца. Как мне его не хватало весь тот месяц, который я провел в Кума. Так, а что это за звук бумаги, точнее переворачивающихся страниц? Приподнявшись, я увидел рядом с собой Хинату, которая увлеченно уткнулась в книжку нашего сенсея. Это как? Ведь он ее не отдавал даже под дулом пистолета. Впрочем, меня волновало даже не это, а выражение лица девушки. А там было столько оттенков. Начнем с того, что девушка была красной, как рак. То есть настолько, что я ее такой никогда не видел. Уши тоже пылали, и из них явно шел пар, будто из паровоза. Но вместе с этим в ее глазах читалось смущение, стыд, возбуждение, страсть, вожделение. Девушка, найдя что-то в книжке, уставилась в эту точку. Хотя, скорее всего, это была картинка. И не знаю, почему, но мне кажется, что так облизываются суккубы, которые нашли свою добычу. В общем, моя невеста облизнула губы так, что я с одной стороны готов был умчаться в страну снега, а с другой, наброситься на нее. Уж очень был греховный и соблазнительный вид. Ладно, пора хоть что-то предпринять, Хината. Ой, девушка чуть было не выронила книжку, но вовремя схватила и прижала к груди. Прости, я просто зачиталась, и в меня чуть ли не впились поцелуем. Слишком он был страстный и требовательный. Вот уж точно, это точно необычная книжка. И что же такого в книжке Какаши-сенсея, что тебя от нее просто трясет? И вообще, как ты ее смогла стянуть, его бесценное произведение искусства? Уж не знаю, почему, но девушка от этой фразы протянула мне книгу. Так посмотрим. Е-мое, кочерышку мне в танк. Тут даже матерных слов не хватает. Вот это похабщина. Никогда бы не подумал, что наш сенсей, уж извините за мат, читает такую отменную порнуху с потрясающей рисовкой. Такого, наверное, даже в Камасутре нет. А кто автор? Ага, Джирая сенсей. Ну ясно, 2 сапога пара. Мда, с приветом. И тебе это понравилось? Хинаточка, на что девушка вновь соблазнительно облизнула губки. Да там столько всего интересного, так, ясно, чувствуется, с такой литературой, у нас ни одной классической ночи не будет. Впрочем, разнообразие, это тоже хорошо, и будь я подростком, а не человеком, который в сумме уже почти 50 лет живет, то тоже бы вчитался в эту книжку на ура и прямо-таки использовал из нее приемы прямо сейчас. Ладно, посмотрим, что из всего этого можно будет применить, на что Хината, сев ко мне на бедра, призывно задвигала бедрами. Кажется, что эта литература у нее буквально сорвала все тормоза. Причем, судя по ощущениям и мокрому покрывалу, конкретно так сорвала тормоза. Пошли домой, переоденешься, и потом узнаем, когда получать регалии. Сегодня в 5 вечера, в центральном приемном зале резиденции Хокаге. И еще, ученица, слезь с моего ученика. Ну или твоего жениха, мне без разницы, но никакого разврата в госпитале я не допущу. Уай, смущенной пиской девушка исчезла за моей койкой, прячась от праведного гнева нашего сенсея по медицине. Мда, не думала, что ты так положительно воспримешь писанину моего друга. А ты что, Узумаки, не в восторге? Там ведь столько приемов. Приемы, не приемы, а они не сильно помогут в познании друг друга в постели, только уже на более позднем этапе. Ага, так ты, оказывается, сторонник классической, а не экзотической любви. Я разносторонний человек, Цунади Сенси, но нам лучше пойти домой, а то я тоже не железный. Холодный душ, переоденемся и будем сегодня в срок. Ну и отлично, до вечера. И еще, Хината, перед уходом зайди ко мне, тебе кое-что понадобится. Хай, я ненавижу Джираю и Какаши. Их литература внесла такой гормональный раздрай. Мне кажется, что в любую секунду мы превратимся в перевозбужденных кроликов. Впрочем, моя стальная воля, пара техник с холодной водой и мытье пола привели меня с Хинатой в относительный порядок. И вот мы здесь, в огромном зале для официальных приемов. Его используют только для таких торжеств, приема дайми или каге других деревень и стран. И сейчас весь зал был до отказа забит чунинами. Да, раз мы переходим в этот ранг, то в общем, здесь были все наши сенси, полевые и просто чунины, а также Хирузин. О, Шикамару, давно я тебя не видел. Кивнув своему бывшему сокурснику, который на полгода раньше стал чунином, мы втроем прошли в центр зала. Сегодня для нас потрясающее событие. Наша команда, все три генина, становится чунинами, самым необходимым звеном для деревни, его опорой и защитой. Классическая и пафосная речь Каге была непривычной. Обычно, на моей памяти, он не любил разливаться мыслью по древу, а тут прямо. Впрочем, он политик, ему положено. Сакаши Кинсу, на что наш русоволосый, чуть помявшись, подошел к Хокаге и, как требует церемония, преклонил колено. Прекрасный пример того, что силой техники решают не все. Носи этот жилет с достоинством. Благодарю, Хокаге сама, проговорил Кинсу, приняв зеленый жилет и отойдя назад. Хьюга Хината, те же самые движения и действия. Боец, который доказал, что даже самый слабый и неуверенный может свернуть горы и достигнуть высот там, где это никому не по силам. И, Узумаки Наруто, на что, я преклонив колено, решил послушать речи про себя. Генин, который смог удивить всех на экзамене. Генин, который показал, что он отвечает за свои слова, ведет свою команду вперед, заботится о ней. Надеюсь, ты также будешь заботиться о своей деревне. Не понял, это он сейчас к чему. Впрочем, судя по тому, как затихли все вокруг, он произнес что-то очень важное. А я, дурак, опять что-то не понял. Рад быть полезен деревне и своему дому, Хокаге сама, на что Хирузин довольно тихо, но я услышал, ухнул. Сегодня ваш день, и сегодня день всей деревни, торжественно произнес Хокаге, и все дружно, как будто по приказу, зааплодировали. Нет, все супер и все прекрасно, но у меня план, который надо выполнять, ведь эта ночь должна быть незабываемой. Глава 49. Первая ночь любви. Предупреждение, РНЦ 17. Хирузин. Если бы сейчас кто-нибудь вошел в кабинет главы деревни, то увидели бы пристранную картину. Сарутоби-старший, в наглую закинув ноги на стол, курил самый крепкий табак и запивал его теплым саке. А что есть повод? Судя по тому, как ты сидишь, все удалось и у тебя праздник. А то, Данза, а то, я официально, перед всеми полевыми частью простых чунинов, приписанных к Конохе, объявил о своем кандидате в следующие Каге. А я специально предусмотрел, чтобы там были представители всех кланов. И сколько сейчас времени? 10 вечера. И никто, повторюсь, никто не посмел даже вякнуть в нашу с тобой сторону. Да, я тоже это заметил. Думал, что хотя бы Хьюги и Учихи взбрыкнут, но нет, ни в какую. Все тихо. А значит, молчание – знак согласия. Впрочем, всегда есть шанс, что кланы начали играть в темную. Движений никаких пока нет, нет, разведка докладывает, что 2 часа, час назад закончились заседания советов кланов. И, судя по очень деликатному и ненаглому наблюдению, как минимум Абураме, Нара, Инузука и Акимичи и Яманака на нашей стороне. Да это же надо, какое положительное стечение обстоятельства. Он смог спасти на экзамене наследников Акимичи, Яманака и пятую принцессу Инузука. И это явно сыграло на руку нашему блондину. Скорее всего, именно так. А теперь продержаться хотя бы 10 лет. Тогда можно спокойно выносить на голосование нового Каге, а самому уехать отсюда на юг, на побережье. Ловить рыбку, выращивать и готовить табак, да мемуары писать, как Джирая. Чего это тебя на сентиментальности пробрало? Хирузин, неужто сдаешь? Я уже 30 с лишним лет за этим постом, не считая 2-летнего перерыва. Как, впрочем, и ты за постом корня, который сам, с моего позволения, сколотил. Я лично устал уже. Хорошо, что процедуры моей ученицы омолодили меня, а то бы 3-4 года и все, можно в утиль. Старость приходит ко всем, а уж шинигами с мечом тем более. Поэтому нечего удивляться. Наше время с тобой, Данза, уходит. Медленно и неотвратимо. Это естественно. Теперь главное, оставить после себя надежную опору для молодых. Ведь хорошие стартовые позиции для нового Каге – залог для более успешного развития деревни. Да как ни печально, это правда. Разрешишь? Присел на гостевой стул Шимура. Конечно, держи. Достав второе блюдце, Каге подлил теплого саки своему соратнику. За будущее нашей деревни. И пусть она всегда будет цвести и процветать за кронами деревьев. Как завещал нам Хаширама. За будущее деревни. Легкий стук керамики друг о друга и взрослые, уже даже пожилые властимущие люди выпили за свою родину. Кстати, о птичках, то есть о будущих Каге. Как там дела у Узумаки? О, у него все супер. Если бы я такой вечер бы готовил лет 40 назад, все девушки были бы моими. Группа наблюдения отправлена? Да, конечно. Ведь надо точно узнать, верны ли наши предположения. Ну тогда ждем до завтра. А пока еще по саке, не откажусь. Хьюга Хината. Девушка задержалась. Причем задержалась очень странным образом. То Цунади ей повторно рассказала про все заморочки профессионального предохранения, то Какаши явно демонстративно умолял ее вернуть книжку, хотя из кармана у него явно торчал свежий экземпляр творчества Джирай. В общем, все ее отвлекали, а Наруто будто исчез, провалился сквозь землю и все, его не стало, и пока даже Гейкуган не помогал его найти. Впрочем, как только стукнуло 10 вечера, все тут же от нее отстали. Цунади сенсей отпустила домой. Какаши тоже куда-то исчез. Прямо какая-то мистика. Ладно, может, Наруто дома уже ее ждет. Вот она, дверь в знакомую ей ставшую уже родной, квартиру. Но это что такое? Что за необычная мелодия? Неужто, Гейкуган? Да, это Наруто, ровно напротив входа. Открыв дверь, девушка ахнула. Весь пол был усыпан лепестками роз, свечами и маленькими букетами. А напротив нее, прямо рядом с балконом, на необычном и странном инструменте играл Наруто. Ее любимый блондин держал в руках странную полированную деревяшку, к которой крепились 6 странных лесок, по которой Узумаки проводил не менее необычной палкой. Впрочем, мягкая и тонкая мелодия заставила девушку позабыть о природе происхождения этого музыкального инструмента. Мелодия, медленная и спокойная, она будто вносила гармонию до любого места, куда она дотянется. Но минутой девушка осознала, что Наруто перестал играть и уже ведет ее к праздничному столу, мягко говоря, праздничному. Суметь сделать огромный торт в виде самой девушки, в высоту около 15 сантиметров, он четко повторял все детали синеволосой девушки. Даже руки, хоть и были немного подпорчены, но все же, прости, я не успел приготовить горячее, да и торт получился не таким четким и хорошим. Ой, Хината, что с тобой? Хнык, хнык, девушка, не выдержав, прижалась к своему большому солнцу и заплакала от счастья, от простого женского счастья. Столько, сколько он для нее сделал, не сделал никто. Если тебе не нравится, то замолчи, дурачок, иначе поколочу, прошептала девушка, еще сильнее прижавшись к парню. Она не знала, кто ей послал такое счастье, но сейчас она молилась всем и благодарила всех известных ей существ, и волю огня, и шинигами, и светлых предков, всех. Такое случается всего лишь раз в жизни и один раз на миллион. И свое счастье она не упустит и не отпустит никому, никуда и никогда. Дурашка ты, Наруто. Мне все нравится, это я от счастья. Произнесла девушка и, подпрыгнув, поцеловала своего блондина. Узумаки не растерялся и, подхватив девушку, закружил ее в воздухе, целуя и обнимая ее. А девушка, очень удобно устроившись на руках у парня, своими ногами обхватила торс блондина, запирая его в замок. «Все, теперь не отпущу, мой», — сказала девушка, перебирая достаточно длинные платиновые волосы, которые странным образом стояли ежиком. «Ну ты и собственница», — пробормотал Узумаки, прислонившись к стене кухни. «Кушать-то будем?» «Буду, только не торт, а тебя, съем всего». И девушка нагло, не церемонясь, прижала блондина к своему бюсту, который, благодаря тому, что Хьюга сидела на парне, был как раз напротив лица блондина. «Каха, я сейчас задохнусь. Хотя честно, это будет самая приятная смерть на свете. Хих!» — хихикнула девушка и, отпустив голову любимого человека, принялась демонстративно снимать с себя водолазку, оголяя верхнюю часть тела. Перед глазами Узумаки оказались два высоких холма, облаченных в кружевной лифчик небесно-голубого цвета. «Впрочем, они у тебя еще сильнее выросли», на что девушка демонстративно выгнулась, красуясь и показывая, что Наруто прав. «Пошли в спальню, а то я думаю, что, несмотря на всю пикантную информацию, что ты прочитала из книжки Какаши, стоит начинать классикой, а именно, с постели, а не на кухонном столе в сливках и тесте», на что Хината покраснела и невольно заерзала на руках у блондина, тем самым только подогревая всю пикантность ситуации. Спальню Наруто не украшал, даже свечами. «Боюсь, что мы своей активной деятельностью только подожжем что-нибудь», на что девушка согласно кивнула головой. Опустив ее на кровать, Наруто, под лунными лучами сам принялся раздеваться, а девушка, чуть ли слюнки не роняя, пожирала взглядом родное, знакомое тело блондина. Оставшись в боксерах, Наруто предстал перед девушкой, красуясь рельефным телом. Хината уже готова была сама начать раздеваться, но ее остановил блондин, сам опустившись на колени и начав раздевать Хьюгу. Расстегнув сандалии, он принялся за фиолетовые бриджи девушки. Приподнявшись, Хината позволила ему освободиться от одежды, оставив ее только в нижнем белье. И девушка не засмущалась, только призывно облизала розовые губки и чуть развела в сторону ножки, показывая свой градус возбуждения. А мокрые голубые трусики об этом очень даже хорошо свидетельствовали. Узумаки сначала встал, а затем, как будто решился, сел рядом с девушкой и принялся ее аккуратно, будто боясь разбить, целовать и ласкать. Легкие поглаживания, невесомые поцелуи в плечи, щеки, губы, что только дразнило девушку. Впрочем, на все ее намеки он невозмутимо продолжал ласку. Точно он хочет, чтобы она сама тоже приняла участие, сама попросила. Девушка, откинув парня спиной на кровать, воссела на него и нарочито медленно сняла с себя верхнюю часть гардероба, являя на свет две большие груди, одинаковые, ровные, с нежно-розовыми сосочками, которые призывно смотрели вверх, они манили к себе мужской взгляд. И Хината, нагнувшись так, чтобы они буквально чуть-чуть не доставали торса, поманила к себе пальчиком, и Наруто не стал ждать. Почувствовав прикосновение мужской руки, твердой, шершавой, но в то же время мягкой, девушка вздрогнула, а трусики намокли до такой степени, что их можно было выжимать. По телу и от груди пошли волны тепла, приятного тепла, разжигающего внутреннее пламя. «Пожалуйста, еще», и просьба не заставила себя долго ждать. Вторая рука коснулась другой груди и принялись ее ласкать, а девушка, получая огромное удовольствие от таких прикосновений, начала тихо постановать. И тут будто ее ток пробил и она тихонько пискнула. «Ах, что это? Это, считай, это массажем сосков, только и всего», произнес Наруто, продолжив теребить сосочки, которые стали краснеть и увеличиваться в размерах. Девушка от таких действий невольно начала двигать бедрами, ведь так ей, неопытной, твердили инстинкты. Только такому движению кое-чего не хватало. Впрочем, Наруто сделал то, чего девушка от него в этот момент точно не ожидала. Его рука, оторвавшись от груди, проникла под трусики и принялась ласкать сокровенное, а голова приникла к оставшейся без внимания груди и принялась ласкать сокровенное. И тут неопытное тело девушки, полностью перевозбужденной, не выдержало. Ах, Хинату сотряс сильнейший оргазм, отчего она, потеряв в этот момент концентрацию и силы, упала на живот к блондину. «Ну как, хитро, как самый настоящий лис?» – спросил Узумаки. «Хочу еще», – не замедлила удивить парня девушка и сама, вскочив на середине кровати, в прямом смысле слова сорвала с себя ненужный гардероб и боксеры блондина, являя миру не менее заинтересованный половой орган. А девушка ойкнула. Она впервые его видела вживую, и он, судя даже по тем картинкам из книжки Какаши, был немаленьким, очень так немаленьким. Но от этой мысли, что половой орган ее любимого оказался больше, чем у главного героя в книжке, который прославился половым гигантом, девушка вновь возбудилась, да так сильно, что по ее бедрам в лунном свете потекли маленькие капельки смазки. «Я люблю и хочу тебя, Наруто. Взять слиться с тобой и больше никому не отдавать и никуда не отпускать, Хинаточка». Встав и обняв свою невесту, Узумаки посадил ее к себе спиной и нежно поцеловал. Впрочем, кое-что прервало это романтический момент. «Ой, горячий, как огненная техника, половой орган», ткнулся пару раз в ножку девушки и призывно посмотрел туда, куда ему заложено попадать природой. «Давай, я хочу», – прошептала девушка, тронув рукой горячие достоинства своего жениха. Как-никак, раз он ее ласкал, то почему не наоборот? «Ирр», – рыкнул позади нее блондин, а палка в руке девушки призывно дернулась, став еще горячей. «Давай, Хината, а то я не выдержу», – согласился Наруто и, резко перевернув на спину девушку, навис над ней, а орган замер около входа в самое сокровенное. Девушка кивнула головой. «Извини, но будет больно. Я постараюсь, чтобы все прошло быстро», – пообещал блондин. Слегка войдя внутрь, он замер, а Хината только сильнее возбудилась. Она чувствовала, что еще секунда и все, она лишится девственности. Резкий рывок, секунда боли, но боли, почти ничего не значащий. «Вы не были на тренировках у Какаши-сенсея. Все хорошо, да ты во мне, и теперь ты мой полностью. Двигайся», – прошептала девушка, чувствуя абсолютную наполненность. «Все, больше некуда», но и Наруто вошел на полную длину. «Идеально». Блондин кивнул и начал медленно двигаться, нежно и мягко. Боль прошла, а тело стало наполняться истома, жар. «Да, вот она любовь, полная связь. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Мне так хорошо». Новый рык и движения стали быстрее, толчки мощнее и интенсивнее. «Ах». И девушка стала аккуратно подмахивать бедрами, ловя темп толчков ее любимого, что стало приносить ей еще больше удовольствия. И вдруг ее чакра пришла в движение. Она ускорилась, будто готовясь к чему-то. И спустя пару толчков она устремилась к Наруто, а в ответ ее стала наполнять чакра молнии и воды. Мягкая и холодная, она вместе с тем приятно тонизировала тело. Разительная разница между ее чакрой и чакрой ее любимого. Невероятные ощущения. Так вот о чем рассказывала ей сегодня Цунаде-сенсей. А ей надо было слушать, а не переживать, куда делся Наруто. «Хината, я сейчас». Девушка поняла, что хотел сказать блондин, да и она чувствовала, что еще чуть-чуть и она взлетит к небесам. И желание ее любимого предостеречь девушку от желательных, но не в данный момент последствий, только сильнее заставило забиться сердце. Она сцепила ноги в замок, не позволяя отстраниться блондину. «Все хорошо, внутрь меня», еще более громогласный рык, который, скорее всего, разбудил весь район. И девушка почувствовала, как в нее попадает горячее семя вместе с чакрой любимого. И это стало последней каплей. Она закричала и провалилась от удовольствия в беспамятство. Впрочем, блондин, уже почти ничего не соображая, аккуратно вышел из девушки и лег рядом с ней. Как-никак, а придавливать невесту после первого секса – не камильфо. Глава 50. Разговор по душам. Что нужно для счастья? Не знаю. Но я себя сейчас чувствую офигенно. В прямом смысле этого слова. Не знаю, почему, но я будто переполнен энергией, силой. У меня было такое ощущение, что я горы смогу свернуть. МРР, промурлыкал кто-то рядом, и я почувствовал, как ко мне прижались две горячие и большие груди, а на мой живот закинули ножку. Точно, вспомнил. Я вспомнил, что вчера было. Ох-ох, а вчера было многое. Никогда бы не подумал, что во время секса буду рычать. Впрочем, вчера вообще многое было для меня в новинку. В том числе и то, что что-то происходило с чакрой. Что-то необычное. «Да я тебя кастрирую сейчас, Узумаки!» — громко проворчал знакомый голос в голове. «Райта?» «Нет, Джордж Вашингтон. Кто забыл, что у него в пузе сидит зверюга, которая травит твою чакру? И если для тебя она еще терпима, то при попадании в чакросистему твоей невесты, она бы загнулась. Сечешь фишку? Ой, нет, что же я наделал? Я уже хотел было вскочить и проверять, что случилось с моим синеволосым чудом, но меня опять одернули. Не беспокойся, я вовремя занялся фильтрацией чакры, которая выходила из твоего организма при сексуальном контакте. Поэтому девушка, получая твою чакру, испытывала огромное удовольствие. А разве такое бывает? Я имею в виду обмен чакрой, как я понимаю, среди твоего рода редко, очень редко. Просто тут ты попал в одну точку из миллиона, когда вода с молнией идеально подходит спокойному и яркому огню и наоборот. Ведь ты чувствуешь желание действовать, активность. Это действие огненной чакры, которая идеально вписывается в твою систему. То есть у меня появится стихия огня, ну да, лет через 5, притом, если вы будете спариваться, как кролики, каждый день раз по 5, так же, как и твоя дама лет через 5 овладеет водой и молнией. Ой, нет, это будет перебором. Ну как знаешь, я лишь сообщаю цифры и факты. Зато можешь быть спокоен в плане потомства. Деток будет много, все будут сильные и здоровые. Впрочем, развлекайтесь. Эй, я возмущенно крикнул в подсознание, но, доброе утро, пропели рядом со мной абсолютно счастливым и радостным голосом. И на меня тут же сели. Глаза у Хинаты блестели, улыбка была аж шальная, а от такого вида, я снова был готов к постельным подвигам. Знаешь, демонстративно потянулась девушка, явно меня дразня, мне так сегодня ночью было хорошо, но я что-то не распробовала. Ирр, неожиданно для себя, из груди поднялся победоносный рык, и я подмял под себя радостно пискнувшую девушку. Душ, на столе в тесте и торте со сливками. Снова душ, кровать, книжка Хатаки, с десяток разных поз. Еще раз душ, зато какой душ. Хирузин Сарутоби. Хокаге довольно покуривал трубку, идя по одной из улочек и читая отчеты с диаграммами группы наблюдения. Да, все как и предполагалось и анализировалось. У Узумаки и Хьюги полная совместимость чакры и душ, а также, после того, как свежеиспеченные чунины вышли таки на свежий воздух, были собраны еще раз обновленные генетические материалы, и последние анализы совсем уж обрадовали Хирузина. 417 из 417 пунктов генетической совместимости будут прекрасные, без дефектов и проблем, детки. А если все пойдет так, как надо, то жизнь будущей Узумаки продлится как минимум до лет 100-120, как и у полукровок некогда великого клана. Это Наруто сможет лет 70 сидеть на посту Каге, а Хината, впрочем, это будет уже не его дело. Тем более он и так слишком сильно вмешался в личную жизнь своего подопечного. Впрочем, пришло время поговорить с ним обо всем, в том числе и о наследстве. Чунин, как-никак, взрослый и эмансипированный. Теперь пора. Кот, мгновение, и рядом с Хокаге, как ни в чем не бывало, шел боец Сенбу в маске кота. Да, Хокаге сама, где чита Узумаки. Северо-западный район, пекарная улица, рядом с центральным бульваром. Но я не советую сейчас к ним подходить. Это почему? Шиноби, да и простые граждане завидуют. Хм, мгновение, и двое шиноби исчезли из виду простых граждан. Впрочем, такое происходит каждый день. Привычно. Едва через секунду Каге с бойцом Манбу появились на крыше рядом с парочкой, которая, довольно щебеча, шла по улочке. А все остальные, вот это зависть. Все женское население смотрело с вожделением на Узумаки и с черной завистью на Хьюгу. А вот мужское, большой палец вслед. Но сладкая парочка вообще ни на кого не обращала внимания, поедая булочку на двоих и о чем-то смеясь. Как я понимаю, они не позаботились о шумоизоляции и о том, чтобы их никто не видел. Именно. Тем более, половые акты продолжались сегодня с 10 часов 32 минут утра до 3 часов 47 минут дня. Поэтому все шиноби все видели, либо слышали. Впрочем, достаточно было не подходить близко. Поэтому сейчас все кунайчи промывают мозги своим кавалерам и хотят Узумаки в свое пользование, а кавалеры восхищены выносливостью и потенциалом Узумаки. Хох, ну дают. Ладно, я сегодня выскажу им свои замечания по этому поводу. А пока, Наруто, Хината. Чуть прикрикнул Каге, чтобы его услышали. Но ноль внимания, фунт презрения. Вот даже как, заворчал про себя Хирузин. Миг, и он появился перед детьми, которые, не замечая его, банально врезались в живое препятствие. Ой, Хокаге сама, простите, мы вас не заметили, первой спохватилась Хината и вежливо поклонилась. Впрочем, чунинский жилет, который девушка надела, ей был явно маловат в груди. Поэтому поклон вышел забавным. Эх, молодость да любовь. Впрочем, будьте внимательны, молодые люди. Хината, зайди сейчас к нашему интенданту. Пусть подгонит для тебя размер, да еще и на вырост. Желательно, на что оба чунина покраснели, как два спелых помидора. Но если с Хинатой все было понятно, то вот краснеющего Наруто Хирузин видел впервые. Жаль, фотографа нет. Тогда эта фотография грела бы мою душу долгими летними вечерами. А мы с тобой, Наруто, пройдемся. Пора тебе узнать все о твоей семье. Потом уже расскажешь своей невесте, если будет желание, на что Узумаки кивнул и, обняв девушку, отпустил ее, а сам двинулся с Каге в сторону парка. Итак, Хокаге сама, что конкретно вы хотели мне сказать? Сейчас, подожди, дойдем до места назначения и все узнаешь, проговорил Каге и продолжил идти неспешным шагом вперед. А вот они и пришли, хм, с тела памяти. И что мы здесь делаем, Хокаге сама? Посмотри на первую и вторую строчку пятой колонки с именами. чьи имена ты видишь? Хаем, Намика Зимината, Узумаки Кушина, смерть 10 октября, в мой день рождения. Это вы мне указываете и намекаете, что это и есть мои родители. Да, это твои родители, Наруто. Намика Зимината, 4 Хокаге и Узумаки Кушина, принцесса клана Узумаки. Родители, которые отдали за тебя жизнь в ту ночь. И именно в ту ночь ты и родился. Ясно, вот даже как. Так я известная шишка, получается. Только тогда непонятно, почему шишку запихнули в приют. Или покровителей, союзников или друзей у моих родителей не было. Были, все было, но было и кое-что, что перекрывало, а именно Кьюби, Биджу, запечатанный в тебе, серьезное оружие и политический аргумент. И как только твой отец, как главный защитник, умер, ты стал в прямом смысле разменной монетой, очень большим и внушающим камнем на чашах весов политической партии нашей деревни. И только волевое, мое решение позволило тебя отнести к нейтральной стороне. Тебя никто не имел права воспитывать и трогать. Поэтому ты сейчас такой, какой ты есть, а не игрушка в руках одного из кланов. Если бы за тебя заступились родственники твоей мамы, то их бы сейчас не было в живых, как и друзей твоих родителей. Хаем, как-то слишком откровенно для вас, Хокаге сама. В чем же причина? Да и не верю я, что вы не могли за меня заступиться. Ведь у вас в подчинении Анбу, элита деревни. Эх, Наруто, Наруто. А из кого состоит-то эта элита? Из тех же клановых членов. И только каждый 10-й член Анбу – ребенок гражданского, который не уступает в силе клановым. Мой пост – не абсолютная власть и сила. Поэтому, а насчет откровений, ты теперь официально совершеннолетний. Поэтому вправе наследовать все, что тебе завещали. Пойдем дальше. Через полчаса достаточно колоритная пара подошла к единственному банку в деревне. Банковские служащие, как только увидели Каге, тут же выстроились перед ним по струнке. Чего желаете, Хокаге сама? Завещание номер 5-2210 вступает в силу. Передайте Узумаки Наруто ключ от хранилища, а также печати от спецкомнаты. Сделаем, кивнул главный клерк и через минуту вернулся с одним забавным золотым ключом и тремя листочками печатями. Пройдемте за мной. Спустившись в хранилище, сотрудник подвел двух шиноби к массивной двери и ушел во свояси. Я никогда не любил банки и тому подобную чушь. Предпочитаю по большей части реальные деньги и имущество, а не клочок какой-то бумажки. Это идея твоего отца. Почему он и твоя мама решили завещать и спрятать все имущество для тебя здесь? Загадка. Но теперь это все твое. Капни немножко крови на каждую печать, приложи на соответствующие печати на двери, а затем поверни ключ в скважине. Выполнив все условия, Наруто повернул ключ, и дверь тихо и со скрипом отъехала в стороны. А они оказались в достаточно большой комнате, в которой... Агава! Воскликнул Наруто. Впрочем, и Хирузин был готов свистнуть от удивления. Ему оставили самое ценное знание. Три стеллажа со свитками, на которых было изображение символа павшей деревни водоворота и клана Узумаки, а также с десяток свитков с личной печатью 4-го Хокаге. «Поздравляю тебя, Наруто! Вы так печально вздохнули, будто перед вами мешок золота, а утащить вы его не в силах. Абсолютно точно. Судя по характерному типу бумаги и едва видных для меня фуин печатей, эти свитки сможешь открыть и прочесть только ты. Поэтому как бы я не хотел вякнуть о том, что поделись с деревней, но это бесполезно. Вы прямо сегодня слишком уж откровенный. Сам себе удивляюсь. Ладно, пойду я. Как только закончишь, жду тебя у себя. Отвечу на все твои вопросы. Не нужны мне сейчас ответы. Только фотография моих родителей, не более. Все-таки монумент и портрет – это одно, а фотография – другое. Хорошо, жду тебя, Наруто. Каге покинул комнату и не увидел, как на лице Узумаки застыли сразу две эмоции. Благодарность и предвкушение. Глава 51. Мирные будни или подготовка к большому шухеру. Хьюга Хината. Девушка, лежа на животе, с интересом вчитывалась в один из свитков, который ей в качестве поздравления за прохождение экзамена передал отец. Передал посыльным молодым Хьюгой лет 10, а не сам лично. Но даже такое внимание было девушке очень приятно. Как-никак, а все-таки родной отец. Надо будет только попробовать примирить его с Наруто. Хотя бы на свадьбе. Кстати, о птичках, все птичках. МРР, девушка отвлеклась от своих размышлений и довольно заурчала. Интересно, а что Наруто не умеет делать? Готовить умеет, играть на странном музыкальном инструменте, который он прозвал скрипкой, умеет, даже массаж. МРР, довольно выгнулась девушка, когда твердые мужские руки продолжили ей разминать поясницу. И это умеет. И самое интересное, откуда? Девушка уже в который раз пытается научиться готовить, но почему-то у нее ничего не получается. Каждая попытка на смарку. Зато у нее хорошо получилось шить и, как ни странно, петь. Вообще, последние две недели были очень домашними. Как ни странно, но девушке было очень приятно просто быть дома, помогать в готовке к любимому, гулять по парку, в легком режиме тренироваться и проводить спарринги. Было такое ощущение, что она оказалась в сказке, и уж очень она не хотела ее рушить. Но как всегда, необходимость двигаться дальше, во всем, требует многого, в том числе и миссии с тренировками. А значит, время отдыха скоро подойдет к концу. Благо, информация из свитка очень интересна, и будет полезна для ее контроля и возможностей огненного Джубкина. «Хорошо?» – тихо спросил ее Наруто, чуть сильнее нажав на плечи и продолжив их массировать. «Да, очень хорошо», – тихо прошептала довольная девушка. Впрочем, еще минута, и блаженство прекратилось. «Эй!» – возмущенно подскочила девушка, когда ее голую спинку перестали массировать. Бесплатный тариф закончился. Дальше одна минута. «Стория, ах ты, наглец, а ну стоять!» На что Наруто показал язык и пустился вскачь, а девушка, едва успев накинуть кофту, чтобы не светить своей фигурой на улицу, выскочила на балкон и начала преследование. И только Каге, в этот момент смотрящий в окно, глядел на это непотребство и качал головой. «Эх, ну что за молодежь, сейчас кофта то слетит, она же для Наруто, размер не тот», и слова Хирузина оказались пророческими. Секунда, и при приземлении кофта банально слетела, едва не открыв всем жителям деревни кое-что непотребное. Но мгновение, и девушка будто смазалась и исчезла. Даже кофта в полете и то была перехвачена. Эх, шустрый у меня подопечный. Но как ловко. Никто не видел, кроме Джоунинов, скорее всего, Какаши. Грозный рык Каге на всю резиденцию, и с крыши упал ровно возле открытого окна знакомый седовласый шиноби с подзорной трубой наперевес. «Да, Хокаге сама, если Наруто узнает, кастрирует тебя, извращенец, несмотря на то, что ему до твоего уровня, как простому гражданскому до страны льда пешком». «Понял, виноват, буду осмотрительней, хлопок и...» Хатаке упал перед Хирузином. «Да вы что, все сговорились, что ли?» Возмущенно простонал Какаши. «И это лучший джаунин деревни? Мда, приехали». Хатаке, в голосе исчезли все позитивные и радостные нотки, и джаунин тут же вскочил и вытянулся по струнке. «Твое прикомандирование к бывшим генинам закончилось. Теперь ты вновь в полноценном строю. Кинсу отныне в управлении пассивной защиты деревни, а Наруто с Хинатой теперь вольные птички. И того, что прислал своей дочке Хиаши, и получил Наруто в наследство от своих почивших родителей, хватит на год самостоятельного развития, пока оба не достигнут порога смертного. Как только это произойдет, ты должен будешь вернуться и проследить, чтобы переход бога прошел в нормальном режиме. Увы, но Кинсу выше своей планки не перепрыгнет, поэтому его будут натаскивать на том, в чем он самородок, который вскоре превратят в ограненный алмаз. А пока миссия С-ранга тебе, Хатаке, лови». Поймав маленький свиток, Хатаке раскрыл его и с удивлением посмотрел на всего одно слово. «Это же, да, мне не нравится, что происходит в мире. Слишком много лишних телодвижений, суеты. Пропадают из поля наблюдения сильнейшие нукинины, исчез трехвостый Биджу из общеизвестной тюрьмы для него. Поэтому вынюхивай все, что знаешь. Но Хатаке, если умрешь, верну с того света и буду тебя гнобить до конца моих дней. Ты мне нужен живым, поэтому не геройствуй. Вас понял, Хокаге сама. Приступаю», кивнул Хатаке и исчез. Так быстро и так стремительно, что даже охрана Анбу не заметила этот момент. Во, теперь уже стал похож на настоящего элитного джоунина, а не на то недоразумение, которое бегало тут и за молодыми хьюгами подсматривало. Хотя, что сказать, фигура, что надо. Интересно, какой она станет через 2 года, когда она полностью расцветет. Вот уж точно, лунный цветок. Вот уж точно, 2 сапога пара. Хокаге хмыкнул и, закурив трубку, отправился к себе за стол читать отчеты по западным границам. Все-таки Анаки перестарался. Беженцы из страны ветра шли нескончаемым потоком. А это, нагрузка на хозяйство и бюджет. Ну ничего, это забота Дайме. Пусть хоть чем-то займется этот сопляк великовозрастный. Все лучше, чем ничего. Это шедевр, это гениально. Вот что значит отличный учебник. Сколько я корплю за этим свитком? Неделю? Да, точно, неделю. И для меня все новые и новые открытия дает этот учебник по фуиндзюцу клана Узумаки. В общем, перейдем к предыстории. В данном случае, я сорвал самый настоящий джекпот, если эта фраза вообще уместна в данном случае. Но, как говорят, знание – сила. Поэтому я с таким большим удовольствием читал алфавит. Банальный алфавит фуин печати. Если Джирая учил меня словам, то этот свиток учил меня тому, как эти слова составлять. Другие свитки мне пока не открывались по одной единственной причине – мало контроля. Да именно эту фразу я прочитал на всех 78 из 79 свитках. Поэтому я, словно в детском саду, с удивлением читал о разных черточках, из которых складывались настоящие фуин-символы. Но теперь передо мной стоит другой вопрос – вопрос контроля. И его надо восстанавливать, срочно. Будем пытаться повторить уроки Аанакисамы. Может, сейчас, после такого промежутка времени, когда я вырос, стал сильнее и способнее, у меня все получится. В общем, пора брать миссию на нас двоих с Хинатой и уже работать, а то разлеглись, как ленивцы. БРР. Приятно, конечно, но жизнь продолжается. Вперед, Узумаки Наруто, путь Чунина ждет тебя. Тьфу, что я за ахинею сейчас произнес. Точно за работу, а то уже тупеть начинаю. Глава 52. Миссия в стране волн. Начало. Явились, значит, проворчал Каге, глядя на нас из-за очередного свитка. На что даже я невольно захотел пошаркать ножкой. Вы мне что за бордель в деревне устроили? Гневно проговорил Хирузин, встав из-за стола и пройдя к окну. Теперь у меня чуть ли не каждый служащий приходит из дома с утра не выспавшимся, а уставшим. Что, скрывающий барьер на квартиру было сложно поставить? Нет, Хокаге сама виноват. Хе, скажите спасибо, что ваше чрезмерное увлечение плотскими утехами сыграло положительную мотивацию. Половина наших кунаичи вдруг резко захотели детишек. Поэтому, несмотря на то, что через месяц у меня пятая часть деревни будет небоеспособна, через 9 месяцев у нас будет в деревне бэби-бум будущих шиноби, что есть хорошо. Поэтому обойдетесь выговором и предписанием озаботиться, чтобы ваши вечерние увлечения проходили тихо и без нарушения общественного покоя. А теперь насчет миссии. Заходите, чего уж там, продолжал ворчать Хирузин, садясь на место. В кабинет вошло нечто, бледное, дрожащее, с седыми волосами и диким перегаром. Вот это клиентик, неужели решили нам отомстить за такое издевательство над простыми жителями? Этот Адзуна-сан, архитектор страны волны, наш заказчик. Согласно первым данным, заказчик требовал для себя и своих строителей защиту от простых разбойников на случай нападения при строительстве моста, который в потенциале свяжет страну огня и страну волн. Стройка началась 2 года назад, но из-за плохого финансирования она шла крайне медленно. Миссия ранга С, не более. Но в связи с тем, что принимающим заявки на миссии полевым чунинам Коромана и Монако было обнаружено несоответствие мимике и словам, была проведена проверка с допросом. Итог допроса следующий. Попытка сократить расходы путем найма шиноби для миссии с ранга вместо ранга В. С каждым словом Тадзуна все сильнее пытался сжаться в комочек, а я все сильнее хмурился. Уж не знаю, что было страшнее. Мое хмурое лицо или чеканищий факты старик Каге, но этот архитектор боялся до диких колик. Факты, полученные у Тадзуны-сана, следующие. Страна волн полностью подконтрольна магнату Гата-сану, который против строительства моста, подрывающего его монополию на транспортные услуги. Поэтому он выслал предупреждение строителям. Разбирайте мост сами или умрете. Поэтому Тадзуна-сан, в связи с тем, что у него не было достаточно средств для группы шиноби, попытался выставить все в более простом и легком свете, и купить наши услуги подешевле. Поэтому я, как Хокаге деревни, которую попытались обмануть, решаю. Миссия принимается. Ранг присваивается в связи с тем, что в стране волн слишком много бежавших от войны шиноби тумана, которые могут за деньги встать на сторону магната. Условия договора о защите и устранении угрозы для деревни, передача в собственность Конохи моста. Вы согласны, Тадзуна-сан? Но чем же тогда будет различие между Гатой и вами? Вот даже как, после обмана дерзить вздумал, проговорил Хирузин, и в комнате резко стало жарко и как-то тяжело. Но для этого алкоголика хватило. Он резко упал на деревянный пол и затрясся от страха. Впрочем, 50 рез одной телеги будет достаточно. И один рез человека, на что Тадзуна аж приподнялся и радостно засиял. Хаем, что-то мне кажется, что наш Каге продешевил. Я согласен. Тогда ждите сегодня в 2 часа дня у ворот. Вас встретит ваша будущая группа сопровождения и охраны. Хорошо, спасибо, и незадачливый алкоголик поспешил покинуть нас. КХМ, Хокаге сама, мне кажется, что вы продешевили. Ни в коем разе. Население страны Волн 140 тысяч человек. Из них на постоянные заработки в нашу страну плавает около 30 тысяч, плюс торговля. Расчеты, которые мне любезно предоставили Акимичи и Нара, показывают доход около 3 миллионов рев в год. Вроде бы мелочь, но она пойдет на развитие местной инфраструктуры. Торговля, отношения, все пойдет в гору. И медленно, не спеша, тихой сапой подомнем под себя эту страну. А там прекрасный морской путь до страны воды и страны молний. Поэтому эта миссия на упреждающее развитие. А вот и командир миссии, который, как обычно, все проспал и пропустил. Потом просветите всех. Хай, махнул лениво рукой наш с Хинатой давний знакомый. Впрочем, кроме самого знакомого, в кабинет вошли еще 5 генинов, среди которых я узнал знакомую из клана Инузука и нашего бывшего одноклассника Кибу. Здорово, Шикамару, кивнул я представителю тактиков и стратегов деревни. Итак, 3 чунина и 5 генинов. Минимум для защиты моста и потенциального отражения нападения всяких худосочных нукининов теперь в полном комплекте. Ваша миссия состоит в защите моста до окончательной его постройки и обеспечению буферной зоны. То есть Гата должен быть устранен, как потенциальная угроза делам Канахи. Понятно. Хай, кивнули мы втроем. Тогда свободны, Наруто. Да, Хокаге сама, владеешь фуин техникой последний зов о помощи? Да. Тогда подготовь ее на всякий случай и передай восточному внешнему посту. Потому как там могут быть нукинины и рангом повыше. Все-таки новая правительница Тумана не смогла в своем железном кулачке удержать всех элитных шиноби. Я вас понял. В случае чего буду готов. Тогда в путь. У вас 2 часа на сборы. Шикамару, лови свиток с заданием. Если будет лень прочитать, спрашивай своих сокомандников. Они хотя бы расскажут. Ага, лениво махнул рукой Шика и, лениво позевывая, вышел из кабинета. Вот шельмец, что отец, что сын, точно достойны друг друга. Возьми побольше фильтрующих печатей. Там нет пресных источников воды, проговорила синеволосая девушка, сверяясь с одним из стащенных из архива шиноби свитков по стране волн. Как-никак, а мы теперь чунины и у нас есть доступ ко всем секциям до ранга В, поэтому достаточно важную информацию нам тут же предоставили. Есть. Что еще? Да вроде все. Так, печати, провизия, все на месте. Хината, как только став одной хозяйкой в доме, тут же стала очень четко контролировать расходы, полюбила порядок и уборку. В общем, на уровне инстинкта держит семейное гнездышко в порядке. Да, все на месте, проговорил я, доставая свою бандуру. Да, если вы думаете, что сикей легкий, дайте я вам в лицо плюну. 43 килограмма качественной чакропроводящей стали, и только специальные фуин печати позволяют мне спокойно его метать и им пользоваться. Ну что, готово. Конечно, Наруто, чмок в щечку, и ко мне довольно прижалась девушка, явно не собираясь от меня отлипать. Подойдя к воротам, я уже заметил всех знакомых. ХМ, нет, еще без 5:02. Неужели только нас ждали? Вы, как ни странно, последние, кроме я здесь. Подошел к нам алкаш, чистой воды. Нет, я не прочь на праздник рюмку пропустить, и то в прошлой жизни. А тут, судя по чему-то гремящему в рюкзаке, он запасся на всю дорогу. А идти, учитывая скорость, нам 2 недели, как минимум. Тадзуна-сан, а сколько вы сюда добирались и каков срок ультиматума? Ик, месяц. А шел, точнее, доехал с караваном, ик, за неделю. Тогда ладно. Классическое построение номер 2, и вперед, выдвигаемся, проговорил Шикамару уже вполне бодрым голосом. Это хорошо, а то во время миссии я его вообще не видел. И в самом деле, проговорил я, вставая в тыл, позади, рядом с Шикамару, а Хината спереди, как разведчик. Все классикой, разведка с защитой впереди, бойцы по бокам, ударник и командир позади, расстояние по 3 метра, чтобы была возможность для маневра. А Тадзуна даже не заметил, как оказался в квадрате. Ну ничего, я специально сделаю тебя трезвым. Не хочу, чтобы мне в лицо перегаром дышали каждый день. Глава 53. Миссия в стране волн. Засада. Так, нет, я этого алкаша точно убью. Сколько мы за день прошли? 20 километров. Жалкие 20 километров. Да мы даже за год не доберемся до места назначения. А сейчас это алкогольное рылицо свистит и храпит, мешая спать команде. Кстати, о команде. В этот раз она была более разношерстной. Начнем с нары. Тактика теневик. По моему субъективному мнению, в тайцзюцу полный ноль, прекрасное управление своим собственным сознанием, соответственно, хорошие гендзюцу, ну и клановые ниндзюцу тени. Если бы у него было бы чакры, как у Хинаты, он был бы в открытом поле полностью недосягаем. А что, я видел воочию, как один Нара смог растянуть свою тень на 100 с лишним метров, но досмотреть не дали, как обычно. Далее, второй номер нашей программы, Киба Инузука, тоже наш бывший одноклассник, как и у Косы, есть свой нинкин, которого я видел много раз во время учебы в академии. Выносливый и сильный боец, отлично ладит со своим псом, но после академии я его видел раза три, поэтому о его способностях я вообще не в курсе. Следующий, абсолютно мне незнакомый сын второго человека после главы клана, Ранзу Учиха. По крайней мере, это та информация, которую он мне поведал. Генин 12 лет, закончил академию на год раньше, с уже активированным шаринганом и излюбленным арсеналом настоящего пиромана. Темная лошадка, как любит говорить, просто потому, что даже по двум знакомым Учихам я не всегда понимал и видел в деле способности шарингана. Четвертым генином оказался Караиманака, один из членов немногочисленного клана, окончил академию после нас, хороший потенциальный мозголом, ну и, как все яманаки, блондин. И, наконец, гвоздь нашей программы и, судя по специальным спискам, потенциальный получатель полевого патента на Чунина, один из первых моих положительно ко мне относящихся шиноби Абурамишина. Его команда, увы, распалась окончательно, но до этого со своим сенсеем они успели выполнить второе по количеству среди генинов миссий, сразу после моей команды. Итак, я, Хината, Шикамару, Коса, Киба, Ранзу, Кара, Шина, восьмерка, вполне так хорошо укомплектованная, кроме как выражаются на местном сленге, стены, защитника, который техниками тайцзюцу примет на себя удар, им мог бы быть я, но я официально приписан к ударникам, то есть к тем, кто бьет издали и помощнее, по тем противникам, которые связаны боем. Да, нам с Хинатой уже поменяли карточки шиноби с фотографий, и если девушка официально стала чунином в специализации, сенсорная разведка, боевик ближнего боя, то у меня четко прописана одна фраза, ударник стихийного типа. Впрочем, посмотрим, а пока, Коса. Да, Наруто, спросила девушка, доедая приготовленный мной ужин. Берешь сумку нашего заказчика и уничтожаешь ее полностью, чтобы ничего не осталось. Ясно, но это же наш заказчик, и это будет грубейшим нарушением правил, под мою ответственность. Но этого алкаша я терпеть не буду. Поняла, кивнула девушка и, выдернув сумку из рук храпящего Тадзуны-сана, ушла в лес уничтожать стратегические запасы алкоголя. Хината, а мы займемся его лечением. Наруто, ты уверен, он того не стоит? Спросила Хината, слегка сморщив носик, когда это чудо-юдо рыгнуло. Да, стоит, потому счет выставим. Сколько с нас в Коноховском госпитале стоит полное очищение организма? Не помню, но вроде, когда нас Цунади-сенсей учила, я слышала цену в 15 тысяч ре. Вот и выпишем ему потом счет, а пока поработаем в долг. Где тут у меня ведерко имеется в наличии? Так, шестая печать, нашел. Ведро, простое стальное ведро. Так, техника очищения, техника воды, печать концентрации. Все, у нас полное ведро. Готово? Да, Наруто, готово. Тогда я стабилизирую его состояние, а ты очищаешь, на что девушка кивнула и, сложив 9 печатей, засветившимся зеленым цветом руками, опустила их в воду. Через секунду она вытащила их и часть воды покинула ведро, превратившись в один огромный водяной пузырь. «Давай, только аккуратно, не попади на лицо». Легкие у него, судя по моему анализу, еще в более отвратительном состоянии, чем желудок и печень. «Ясно, секунда, и весь пузырь погрузился в Тадзуну-сана». А я тут же принялся в прямом смысле слова разгонять кровь и заставлять работать организм по максимуму, чтобы вся дрянь вылезала и в прямом смысле слова впитывалась в технику Хинаты. 5-10 секунд, все, хватит, иначе организм не выдержит. Я закончил, девушка стала медленно поднимать руки, и пузырь из воды стал подниматься из тела архитектора. Мда, совсем себя не жалеет старик, столько гадости в организм запустил. Вся вода была мутно-серой с примесями зеленого. Очищение всего организма явно поправит здоровье нашему заказчику. Взмах, и вся испортившаяся вода испарилась, а я тут же нарисовал на земле печать очищения на малую площадь. Нечего воздух портить. Вау, круто, восхищенно произнесла Коса, глядя на наши манипуляции. Мда, все-таки вы не зря на хорошем счету у Цунади Самы. Научиться делать профессиональное очищение, это уже Ириенин, если не В, то с класса точно. И это учитывая тот факт, что они у нее меньше полугода учатся, проговорил сонно Шикамару, как обычно, устремив свой взгляд в небо, а точнее на звезды. «Все-то ты знаешь, Шика», — проворчала Хината, садясь ко мне на колени и уплетая свою порцию ужина. «Не знаю, а анализирую. Вот и все, только слухи, сроки и объективная поверхностная информация. Ладно, молчи. Поняла, виновата. Ты умный и прав. А то мы один раз всей группой послушали твой анализ, почему Ирука-сенси сегодня не придет. А мне было интересно. Очень необычное сочетание теории вероятности, умение слушать и вычленять из услышанного необходимую информацию, а что, и в самом деле было интересно. Хоть кто-то меня понимает, а то ауч. Пустая плошка попала ровно в затылок наглого брюнета. Шика, это ты намекаешь, что я дура, и все остальные с нашего потока, заискивающе и даже как-то ласково спросила девушка, а сам я почувствовал, как ее тело на мне напряглось, готовое в любой момент к прыжку. Ни в коем разе, Хината-чан, ты прекрасна и умна, без сомнений, аж выставил руки в защитном жесте Шикамару, хотя было видно, как его губы зашевелились, произнося, когда же мы потеряли нашу милую и добрую Хинату и появилась эта С. Только промолвить про себя он эту фразу не успел, потому как, уая, больно, проревел раненым зверем Шикамару, когда Хината таки вскочила с меня, к моему невольному огорчению, и, в один прыжок достигнув парня, стала драть ему уши. Что ты хотел сказать? Ты думаешь, я по губам читать не умею? Уай, все, больше не буду. Ты умна, прекрасна и добра. Вот то-то же, довольно произнесла синеволосая девушка и, вернувшись ко мне, демонстративно села на знакомое место и довольно ко мне прижалась. Прости, Шика, но тут любая бы девушка так поступила бы, если бы услышала что-то подобное в свой адрес. Вон, если бы Коса училась с нами, ты бы сейчас тоже схлопотал. Да понял я, понял. Будь проще, и люди захотят сами разделить с тобой их жизнь, проговорил Шина, передавая мне пустую плошку. Спасибо, Наруто. Я и моя команда рады такой питательной и вкусной еде.